Я проснулся от истошных воплей. Женщина в короткой юбке, колготках, сеточках и белоснежной блузке таскала Вовку за воротник. Ночлежка покатывалась от смеха. Фитиль пытался успокоить хозяйку кровати. «Лулу, угомонись, дети спят!» Наконец Вовка вырвался и запрыгнул на нашу кровать. Тяжело дыша, Лулу опустилась на свое белоснежное покрывало и закурила. Выпустив дым, она смерила нас презрительным взглядом и проговорила сквозь зубы. «Быдло приднестровское!» «Ленка, ты что ли?» — неуверенно спросила мама. Лулу прищурилась. «Ой, Любка!» Она протянула руку и коснулась маминого плеча, словно желая удостовериться, что та не призрак. «Охренеть!» — по слогам проговорила Лулу, качая головой. Мама уселась на кровати, и между ними завязался разговор. Сна у меня как не бывало, хотя в подвальном окошке небо даже не начало сереть. Вовка тоже навострил уши, усевшись у нас в ногах. Из разговора я понял, они жили в одной комнате общежития во время учебы в Кишиневском педагогическом. Ленка Лулу училась на инъязе. С тех пор в ее жизни произошло много всяких событий, о которых она вкратце и поведала. После второго развода Лулу приехала на заработки в Одессу. Хотела устроиться переводчиком, портовый город. Но тут, как выяснилось, своих переводчиков пруд пруди. Помыкалась, но не возвращаться же с пустыми руками. Плюнула на условности и устроилась в сауну. «Помнишь, Любка?» — с хрипотцой рассмеялась Лулу. «В общаге что вытворяли? Дым коромыслом. Здесь то же самое, но за деньги». Мама взмолилась. «Лен, не при детях!» Оборвав смех, Лулу продолжила. Дела у нее в последнее время шли хорошо и даже отлично. В скором времени она собиралась перебраться из ночлежки. Нашла подходящую квартиру в квартале от сауны. Будет куда привезти трехлетнюю дочку от первого брака, когда та подрастет. Пока за ней присматривали родители Лулу. «Твои чада!» Она скользнула взглядом по мне и сердито посмотрела на Вовку. Не успела мама ответить, он буркнул. «Че, не похоже?» Затем поправил повязку на голове и обиженно добавил. «Налетело, как танк!» Я хотел возразить. «Вовсе он не похож!» Но мама опередила. «Двое у меня, Сережа и Вова». «Ладно, пусть спят у меня!» Миролюбиво махнула рукой Лулу. «Вам разрешаю!» Она обвела взглядом ночлежку. «Я тут всех приучила к порядку. Должны были предупредить». «А мы предупреждали!» пропищал из глубины ночлежки Джон. «Вальдемар!» расплылась в улыбке Лулу, как ни в чем не бывало. «Ты не злишься, мой сладенький?» Вовка также миролюбиво протянул. «Не!» «Что у него с головой?» — спросила Лулу. «Война?» Мама вкратце рассказала о наших бедах, приплюсовав к ним и Вовкино ранение. Лулу выслушала, цокая языком и качая головой, затем достала из сумочки плоскую фляжку, и они выпили за встречу. «Все наши педички в Одессу слетелись», — сообщила Лулу после выпитого. «Прям как мухи на говно. Ирка Голубева в кабаке работает. Зинка Сенченко в пивной на пляже. Ольку Кузовлеву помнишь?» «Еще бы!» — кивнула мама. «Красный диплом!» Лулу изобразила гримасу отвращения. «Отличница лучше всех пристроилась. Начала секретуткой в мэрии. Само собой ноги раздвигала, но вместо квартиры шиш». Она изобразила неприличный жест, и Вовка захихикал. «Лен, при Сереже не надо», — погладила меня мама по голове. «Да брось ты, не детский же сад». «Так чё там с отличницей?» — спросил Вовка. Невзирая на мамины протесты, Лулу продолжила. «В один прекрасный денёк баба мудро решила, штуку баксов можно зарабатывать и за неделю. Написала заявление и пошла в народ. Теперь морячков иностранных радует, не присерёшь, будь сказано. Две штуки в месяц чистыми. Хату снимает на французском бульваре». «С кондиционером?» — спросил я. Прикурив, Лулу выпустила дым тонкой струйкой, а затем по-свойски подмигнула мне. «Со сплит-системой, сэрж, и с панорамным окном». Не сводя глаз с рассказчицы, Вовка выудил из ее пачки сигарету. Она перехватила его взгляд и погрозила пальцем. Ну, хватит пялиться!» «А чё, нельзя?» — удивился он. Лулу уважительно заметила. «Кобелина растет. Наверное, весь в папашку, царство ему небесное». Мама сухо подтвердила, и на лице Вовки засияла улыбка. «Ну а младшенький как?» — спросила Лулу. Мама рассказала о моих музыкальных способностях и предстоящей учебе в интернате при консерватории. Лулу предложила выпить за пацанов, таких разных, но по-своему интересных. Мама заметила: «Володя мечтает стать бизнесменом, а Сереже судьбой уготовано стать вторым Ойстрахом». «Да что там вторым?» — отмахнулась Лулу. «Первым будет». «Больше всего скрипочку жаль», — тяжело вздохнула мама. «Сгорела в пожарище». Лулу пожала плечами. «Купи, какие проблемы». «Не на что», — опустила мама глаза. «А сколько стоит?» «Не меньше 100», — ответила мама. «Сережа на какой попало играть не станет». Лулу открыла сумочку и извлекла 100. Она не возражала, если мы вернем долг через месяц-другой. Пока мама рассыпалась в благодарностях, Лулу записала на листке свой будущий адрес. После завтрака мы отправились покупать скрипку, хотя Вовка уговаривал не спешить. И это был тот редкий случай, когда я был с ним полностью согласен. Вовка предложил добавить к деньгам Лулу свой заработок за пару недель и обернуть все с выгодой. Он хотел закупить на привозе сигарет, жвачки и шоколадных батончиков, а затем перепродать товар в Тирасполе. По его прикидкам, из пары сотен за день можно было получить полтинник чистой прибыли. А если совсем не спешить, и тут я вновь с ним согласился, деньги можно было обернуть не один раз, а несколько, и через месяц-другой мы бы и скрипку купили, и маму бы приодели. Он смерил ее критическим взглядом. «Не ходить же в таком виде!» Мама его осадила. «Володя, не лезь не в свои дела. Скрипка — вопрос решенный. Это символ нашего возрождения». Он пожал плечами и умолк. Я разочарованно вздохнул. И зачем мама спешила со скрипкой? Можно подумать, завтра меня ждет интернат, а послезавтра большая сцена Одесской консерватории. Все прояснилось, когда я остался с ней наедине. Она сердито произнесла: «Доверь ему деньги, с ними и скроется. Жулик и прохиндей». В итоге скрипку мы приобрели за 10 на привозе, а на остальное накупили для мамы косметики. Это единственное, в чем она согласилась с Вовкой. Ей предстояло искать работу, и выглядеть она хотела представительно. Потянулись будни. Ни свет ни заря до прихода Лулу Вовка уходил на рынок. Иногда ему удавалось заработать на погрузке-разгрузке до $10. В такие дни он приходил уставшим, но довольным, и падал замертво. Мама тоже не сидела, сложа руки. После завтрака она уходила на биржу труда, правда, каждый раз возвращалась ни с чем. Как и предупреждала тетя Софа, учителя Одессе не требовались. Варианты устроиться уборщицей и мойщицей посуды мама решительно отвергала. Она опасалась, что после хлорки ее руки станут уродливыми, как у школьных техничек. Заработок Вовка отдавал маме, себе оставлял на сигареты и пиво. Его денег нам хватало впритык на оплату ночлежки, питание и мамину косметику. О вещах ей и думать не приходилось. В ночлежке она ходила, в чем приехала, а на поиски работы отправлялась в нарядах из гардероба Лулу. Когда мама жаловалась на безденежье, Вовка каждый раз попрекал ее сотней, которую можно было приумножить торговлей. Она отмалчивалась или пускала слезу, после чего ему приходилось долго вымаливать прощение. Когда все уходили, я оставался в обществе новых друзей — Джона и Краба. Моя обида постепенно угасла, и я влился в их компанию. Окончательно я их, конечно, не простил. Каждый день, засыпая, представлял сцены с ужасными экзекуциями, к которым приговаривались воришки. Хотя по справедливости их следовало благодарить. Если бы они не украли наши деньги, мне пришлось бы жить как прежде, без друзей, в четырех стенах съемной квартиры и с утра до ночи пилить смычком по струнам. Вообще-то мама велела мне заниматься музыкой и в ночлежке, но я себя этим не утруждал. Зачем корпеть над нотами, когда вокруг столько интересного? Мама дала мне пару недель на восстановление техники, но под гнетом своих проблем о контроле быстро забыла. Хотя она и приказала не откровенничать с посторонними, я во всех подробностях рассказал дружкам о нашей мирной жизни в Бендерах, о войне и даже о маминых врагах, ненавистной дворне и Анжеле Ионовне. Джон с Крабом долго меня пытали, в чем выгода портрета на городской доске почета. Я толком не мог объяснить и лишь упорно твердил, даже директора школы не удостоили такой чести. И если мама этим гордилась, значит, оно того стоило. Мальчишки в ответ глупо хихикали и называли меня и маму деревней. Они считали, только деревенские могли радоваться фотографии на столбе. Я в долгу не оставался и обзывал их быдлом. Поскольку их это совершенно не задевало, я тоже перестал обижаться на деревню. Другим поводом для насмешек служило мое упорное нежелание гулять в катакомбах. Пару раз я туда спускался, но пройти больше 10 метров у меня не хватало духу. Да и мама строго-настрого приказала вниз ни ногой. Вовка же не испытывал никакого страха перед подземельем. С фонарем, позаимствованным у фитиля, он бродил там однажды полдня и принес для меня сувениры, ржавые гильзы и дырявый противогаз. Моим любимым местом для прогулок был, конечно же, пляж. К морю я ходил без всяких уговоров, и не только ради купания. Мы ловили с пирсов бычков, клянчили деньги у отдыхающих и даже по мелочам подворовывали. Однажды Краб стащил кассетный магнитофон из-под носа у зазевавшихся курортников. В другой раз Джон стибрил часы. В тот же день мы продали их на привозе. Ну а всевозможной мелочью нам удавалось разжиться ежедневно. Добычу мы непременно делили поровну, а затем играли в карты на деньги. Я полюбил азартные игры, хотя всегда оставался в проигрыше. Помимо картежных сражений, в ночлежке мы развлекались тем, что устраивали пакости шлюхам. Здесь я ни в чем не уступал моим новым приятелям. Вместе с Лулу на постое у тети Софы жили 3 шлюхи. Поначалу меня удивляло, откуда у мальчишек такая к ним неприязнь. Девицам подпиливали ножки коек, подкладывали дохлых крыс и мышей, мочились в постельное белье и кастрюли, малевали в их адрес непристойности на стене, чего только не вытворяли. Краб, сын шлюхи по имени Ляля, принимал во всех каверзах самое деятельное участие. Однажды я спросил у него: «Не жалко, мать?» Без тени сомнения он ответил: «Такую не жалко!» Тогда я еще не знал, что Ляля была наркоманкой и все заработанные деньги тратила исключительно на дурь. Моя мама возненавидела ее с самого начала из-за отвратительной привычки по каждому поводу выдавать идиотские двустишья. По словам Фитиля, Ляля когда-то работала в редакции городской газеты и писала стихи на злобу дня. Когда мама ей представилась в расчете познакомиться с интеллигентным человеком, лучиком света в темном царстве, Ляля сиплым прокуренным голосом продекламировала: «При всех ее изысканных манерах не скажешь, что жила она в Бендерах», а затем расхохоталась. От неожиданности мама пролепетала: «Уму непостижимо». А Ляля добавила: «Ее уму непостижимо, что счастье так недостижимо». Пока мама глотала воздух от возмущения, Ляля выудила из-под вороха тряпья шприц и поманила подружек: «Девки, вштыримся!» Они тоже сидели на игле и в дурмане совсем не обращали внимания на проделки мальчишек, а уж те себя ни в чем не сдерживали. «Все шлюхи-наркоманки», — открыл мне глаза Джон. «Отвечаю». «А как же Лулу?» — спросил я. «Лулу недавно работает», — пояснил Краб. «Погоди, через годик-другой шкурвится». И все равно до поры до времени я не очень понимал, откуда у мальчишек такая неприязнь к безобидным женщинам. Ясность наступила, когда однажды у одной из шлюх среди ночи началась ломка. Вот тут-то я и понял, за что их ненавидели. В ночлежке часто звучала поговорка: «Лучше отец-сифилитик, чем мать-потаскуха», и никто не смел возразить. Сочувствующие проституткам неминуемо становились объектом такой же травли. Тетя Софа, наоборот, всячески защищала шлюх. Они исправно платили деньги, в то время как другие постояльцы то и дело залезали в долги. Мама объяснила: неприязнь к падшим женщинам, так она называла шлюх, идет от зависти к их заработкам. В ответ я процитировал поговорку про отца-сифилитика и напомнил о ломках. И даже разыграл небольшой спектакль, изобразив наркоманские страдания. Труда большого не составило, мы нередко соревновались, у кого получится натуральнее. Глядя на мои конвульсии, мама не нашла, что возразить. Мои приятели открыли мне немало интересного, особенно о женщинах. После моего очередного рассказа о нашем житье в довоенных Бендерах, в котором я упомянул о мамином знакомстве с дядей Женей, Краб уверенно заключил: «Яшное дело, пахан на войне, а мамка к хахалю». Я, конечно, возмутился. С жаром рассказывал им о митингах и подпольной работе, но приятели подняли меня на смех. Мне не хотелось выглядеть в их глазах наивным простачком, и, скрипя сердце, я согласился. «Угу», — хмуро кивнул я. «Ну и подпольной работой они тоже занимались». Джон нравоучительно произнес: «Все бабы — либо шлюхи, либо бляди. Шлюхи работают за деньги, а бляди — по кайфу». Возразить я не мог, ведь даже у мамы был хахаль. С тоской я подумал: неужели она блядь? И, словно угадав мои мысли, Краб изрек: «Твоя мамашка — чешная давалка!» Если бы не наши приятельские отношения, они бы неминуемо произвели маму в бляди. Но и в таком случае я бы не обиделся, поскольку в понимании мальчишек быть блядью для женщины не считалось обидным. И все же в глубине души меня терзали сомнения. Если дядя Женя хахаль, а мама никогда не скрывала, что она общается с ним ради выгоды, то к той или разновидности ее отнесли. Но я себя успокоил. Мама никогда не заикалась о деньгах, полученных от дяди Жени. Портрет на доске почета — единственное, чем он помог, но никаких особых выгод портрет нам так и не принес. И назначение мамы завучем, к которому исполкомовец не имел никакого отношения, тоже не принесло ей выгод. Деньги она заработала, когда занялась торговлей полковничьими товарами. Но успех в этом деле целиком зависел от нее, а не от каких-то хахалей. На том я и успокоился. В конце концов, если никто в ночлежке не считал слово «блядь» оскорблением, то и мне не следовало печалиться из-за такого пустяка. Поднабравшись знаний о женщинах, я поделился ими с Вовкой. В последнее время общались мы от случая к случаю, но тут мне непременно захотелось блеснуть своей осведомленностью. Как-никак еще живы были в памяти его насмешки. «Детский сад!» — процедил он в ответ на мои откровения. Я поджал губы, а Вовка словно в насмешку добавил: «Ты бы лучше на скрипке учился!» Я вспылил: «Да пошел ты!» Его реакция надолго отбила охоту с ним общаться. Вскоре Джон поинтересовался, почему я сторонюсь брата. По наущению мамы я буркнул: «Мы от разных отцов». Мальчишка такое объяснение вполне устроило. Как и я, они не искали с Вовкой общения, но у них были на то свои причины. Во-первых, они побаивались его, а во-вторых, он обзывал их малолетним быдлом и держал на расстоянии. Иногда мама слышала обрывки разговоров малолетнего быдла, на фоне которого все громче звучал мой голос. Конечно, ее удручали мои одесские университеты, но что она могла поделать? Я ее успокаивал. Зато теперь меня не надо учить элементарным вещам, о чем она так сильно беспокоилась в поезде. Мама старалась быть выше среды обитания. Нисколько не стесняясь косых взглядов обитателей ночлежки, она делала салфетки из газеты, заставляла меня блюсти гигиену, и постоянно приговаривала: «Мы не должны терять своего лица». Но стоило ей отвернуться, под одобрительные взгляды друзей я демонстративно вытирал рот рукавом, а руки лишний раз старался не мочить. Увидела бы меня бабушка Нюра, ее бы на месте сразил инфаркт. Вовка же, наоборот, старался угодить маме во всем. Вытирал рот салфетками, регулярно мыл руки с мылом, и совсем не сквернословил. Отхожим ведром мама не пользовалась, поскольку мальчишки имели привычку подглядывать через занавеску. Когда ей хотелось по нужде, она уходила в соседний двор, где на отшибе стоял общественный дощатый сортир. Вечерами мама с фитилем вели занудные беседы о культуре. Пьянчуга когда-то работал актером в театре музыкальной комедии и помнил наизусть отрывки из разных постановок, включая его любимого «Дон Жуана», в котором он играл главную роль. Фитиль декламировал монологи вперемешку с жалобами на свою горемычную судьбу и покаяниями в предательстве богини Мельпомены. В ответ мама изливала ему свои печали. С ее слов я уже знал, чем прославился реальный Дон Жуан, и потому не взлюбил Фитиля так, словно он был законченным негодяем. Вовка тоже его не жаловал. В прошлом году Фитиль потерял жилье по собственной глупости. Опаздывая на премьеру, оставил дома включенным утюг. Квартира выгорела дотла. С горя он запил, и в результате сначала его уволили из театра, а затем от него ушла жена. Смешно сказать, но Фитиль пребывал в твердой уверенности: жизнь в любой момент наладится, стоит лишь бросить пить. Ему вроде бы обещали место в театре, если возьмется за ум. Никто вокруг не сомневался, не видать ему сцены, как своих собственных ушей. Каждый раз, потягивая пиво с похмелья, он откладывал на завтра новую жизнь, а ночлежка дружно над ним подтрунивала. Исключение составляла мама. Она не могла опуститься до уровня быдла и потому лишь мягко журила алкоголика: «Все беды от пьянства, уж я-то на своем веку повидала». Ляля дразнила неудачника обидными стишками: «Фитиль отправился в утиль», или «На свете много простофиль, но главный среди них Фитиль». Ее выпады он переносил особенно тяжело, А мама всякий раз его умело успокаивала. В ответ пьянчуга рассыпался в благодарностях. В один прекрасный день я сделал любопытное открытие. Фитиль и мама почти все время говорили об одном и том же, о его неминуемом возвращении на сцену. Мама охотно фантазировала вместе с ним, обсуждая грядущие премьеры, овации и красочные афиши. Лишь изредка они касались тем, не связанных с пустопорожними мечтаниями алкаша. Однажды, латая дыры в нижнем белье, мама завела разговор обо мне. Я немедленно оставил карты и ринулся к ней, опасаясь пропустить что-либо интересное. Она погладила меня по голове. «Моя надежда! Будущая мировая знаменитость!» А затем кивнула в сторону Громова, который по обыкновению спал после ужина. «У Володи планка пониже. Мечтает попасть в сферу торговли». Фитиль хмуро покосился в мою сторону. «Ему бы заниматься побольше». Я вжал голову в плечи, опасаясь, что он выдаст подробности моего времяпрепровождения. Но Фитиль перевел взгляд на маму. «Стремиться к высотам — дело хорошее, но от падения никто не застрахован». Мама замотала головой. «Сергей застрахован на 100%. В нем живет дух моих предков». «А в старшем?» — поинтересовался Фитиль. «В меньшей степени», — ответила мама и, понизив голос, добавила. «Пытаюсь вытравить из него повадки быдла. Знаете ли, тлетворное влияние улицы». Фитиль важно кивнул. «Все верно. У меня на этот счет теория имеется. Представьте, в каждом человеке дремлет быдло. Стоит окунуться в благоприятную среду, и оно просыпается. Здесь обстановочка, сами видите, какая». «Вздор!» — перебила мама. «Я, между прочим, потомственная аристократка». Хотя она и говорила в полголоса, Ляля тут же отозвалась. «Трусы в заплатках у потомственной аристократки!» Но мама уже привыкла и не обращала на нее внимания. «Никто не застрахован», — печальным голосом завершил Фитиль. «Здесь каждый второй интеллигент с дипломом. Приходят культурные и воспитанные, а через год куда все подевалось? Ну что там говорить, я по себе сужу». «Идиотская теория», — в сердцах сказала мама. «Уму непостижимо». Фитиль примирительно заметил. «Должен успокоить. Во враждебной социокультурной среде быдло всегда впадает в анабиоз. Нам бы только вырваться». Мама не удостоила его ответом. В тот вечер они больше не разговаривали. Фитиль мрачно курил одну сигарету за другой, а мама сосредоточенно орудовала иголкой.